Доклад, видимо, был подготовлен для Далькрайисполкома, Далькрайкома ВКПБ и Наркомата иностранных дел СССР. Об этом впервые стало известно в самом неожиданном месте – на заседании военного трибунала особой краснознаменной дальневосточной армии в феврале-марте 1935 года, рассматривавшего сфальсифицированное ОГПУ дело Арсеньевой и других членов контрреволюционной, шпионской и повстанческой вредительской организации. Военных судей заинтересовало сообщение учителя Федорова, близко знавшего Арсеньева, о том, что Арсеньев писал доклад соответствующим инстанциям о японской агрессии и о необходимости укрепления границ ДВК. Этот доклад им был написан после возвращения из Японии. Отвечая на вопросы, Маргарита Николаевна пояснила: после смерти Владимира Клавдиевича уполномоченный НКИТ Гейсман просил, чтобы я поискала в архивах мужа, нет ли там черновика и каких-нибудь экземпляров этого доклада. Его надо было сдать, так как он секретный. Возможно, это сообщение в какой-то мере повлияло на решение трибунала. 3 октября 1935 года Арсеньева была освобождена из-под стражи. Но летом 1937 года, когда ежовские церберы ее снова схватили, на них уже не действовали никакие, даже сверхординарные заслуги. Как пишет Хисамуддинов, все судилище в августе 1938 года заняло 10 минут. А еще через несколько минут во внутреннем дворике здания облуправления НКВД Маргарита Николаевна была расстреляна. 1928-29 годы – пик творческой активности Арсеньева. Он завершает и сдает в Наркозем отчеты об экспедиции Совгавань Хабаровск, завязывает переписку с Горьким, принимает участие в обработке итогов всесоюзной и приполярной переписи населения, работает в архивах, выступает с научными докладами и начинает писать книгу «Сквозь тайгу», отложив в сторону рукопись «В горах Сихоты-Алине». Одно за другим выходят в издательстве «Книжное дело», переиздания «В дебрях Уссурийского края» и не залеживаются на полках книжных магазинов. Известность Арсеньева как писателя выходит за пределы Дальнего Востока и даже России. В августе 28 года впервые в жизни Владимир Клавдиевич выехал в Ессентуки, где в санатории надеялся подлечиться. На обратном пути задержался в Москве более чем на месяц. Темы его докладов в Центральном бюро краеведения и на встрече с редакцией журнала «Всемирный следопыт» и представителями общества туристов, научно-исследовательские работы на Дальнем Востоке за последние 3 года и путешествия по неисследованным областям Приморья. Исследователь всегда был верен себе. Возвращался Владимир Клавдиевич во Владивосток окрыленным. Издательство «Молодая гвардия» намеревалось в ближайшее время выпустить 5-томное собрание его сочинений, а редакция журнала «Всемирный следопыт» – 10-томник в виде приложения к журналу. Кто мог тогда знать, что из этих замыслов ничего не выйдет? Журнал вскоре закроется, в издательстве даже сверстают 1 том и наберут часть других текстов, и на том все и кончится. В 1936 году, когда Арсеньева окажется в Москве, писатель Халтурин, работавший в издательстве, передаст ей 2 экземпляры рукописей, гранки и верстку. А ведь подготовка оригиналов для 5-томника заняла у Арсеньева не менее года. По договору с издательством он должен был представить перепечатанные на машинке и вычитанные рукописи в ноябре 1929 года. Но судя по тому, что предисловие к книге «По Уссурийскому краю» датировано 1930 годом, в срок он не уложился.